и оно билось, как бы сомневаясь, с каждым ударом мертвее на капельку, затягивая все более и более паузы между мучительными сокращениями. И даже память о девочке, которую он любил более всего на свете, похоронил он в этой вонючей соломе на полу, в темноте, рядом с мертвецами, остывающими, как вынутый из печи хлеб. Это была ненависть, настолько раскаленная и яростная, что она помогала ему выстоять в неравной борьбе со смертью, и в первую очередь с двумя братьями, превратившими 7 последних лет его жизни в непрерывный ад. Он страстно мечтал о мести. Ему не давала покоя надежда отомстить всем, кто причинял ему боль. Он поклялся мстить им всем. Когда-нибудь они заплатят ему за все, заплатят с избытком. Только оказавшись в замке, он осознал, что кошмар позади. Он понимал, что его спасение — всего лишь случай, один из странных капризов судьбы. Монахи должны были выбрать какого-то другого, кто мог бы выполнять всю работу в монастыре, им же нужен был работник. Музыка стала первой ложкой бальзама на его раны, и он отдался ей со всей страстью. Он вложил в музыку все счастье своей вновь обретенной свободы. В тот вечер, когда Юлиан Шустер, еще не будучи уверенным, что его подопечный глух и нем, знаками и жестами объяснил ему основы органной гармонии, он понял, что музыка самым непосредственным образом связана с его врожденным чудодейственным даром, что музыка — это человеческая страстная тоска, приведенная в некую систему. Он слышал музыку в тех непостижимых сферах, где она рождалась. Звук был отражением мыслей и чувств, и он воспринимал эти мысли и чувства как некие токи, вибрации, пронизывающие его тело. Он ощущал их в неаполитанских секстах. Они заставляли аббата хмуриться, вспоминая полузабытые грехи своей юности. В розе ветров тональностей, последовательность которых отвлекала монахов от 9-й молитвы на праздник Троицы, в гармониях, проникающих им прямо в сердца и вызывающих дрожь неутоленной тоски в каждой клеточке их сознания. Он сам удивлялся своим успехам. Он и в самом деле слышал музыку, правда, не ушами, а внутри себя. Он слышал ее, вольно переведенную на язык его таинственного дара. Он удивлялся и тому чуду, что пальцы ног его не были отморожены и не потеряли чувствительность после 7 лет в ледяном подвале. И он посвящал музыке все свободные минуты, по-прежнему сходя с ума от жутких воспоминаний, от ненависти к своим тюремщикам, от ненависти ко всему человеческому роду, совершенно не замечая переполоха вокруг себя, не понимая, что зарождает сомнения в душах монахов, что крестьяне из окрестных сел уже готовы признать в нем чудотворца. Он продолжал играть, и каждая модуляция во славу любви была его исцелением. Каждая скрытая в септаккорде доминанта, подчиненная невыразимо прекрасной тонике, каждый ниспадающий хроматизм, следующий лавине его мыслей, связывал воедино все тональности, все секвенции, все многоголосие фуг в один постоянно звучащий мотив — тоску по Генриетте Фогель. Еще не зная, что нити судьбы несчастного мальчика, готовые вот-вот связаться в один узел, монах Шустер заснул в своей келье в монастыре у деревни Хайстербах в Верхней Силезии. Толпа за воротами замка все росла. К ней присоединились уже и крестьяне из отдаленных горных сел. Слухи о мальчике и чудотворце в какой-то момент перешли границу, за которой искушение переходит в массовую истерию. Он проснулся на рассвете от того, что кто-то упорно стучал в дверь. Это был Киппенберг. Он стоял в коридоре в ночной рубашке. «Что случилось?» Аббат был мертвенно бледен. В руках у него была свеча. «Ради Бога, поторопитесь, они штурмуют монастырь!»